Близился день весеннего равноденствия. Дни становились длиннее. Бесчисленные деревни, разбросанные по всему полушарию, готовились к встрече весны. С отмиранием больших городов и возвращением человека в поля и леса население планеты вновь вернулось ко многим древним традициям, основательно забытым за тысячу лет городской цивилизации. Некоторые из этих обычаев искусственно возродили антропологи и социальные инженеры третьего тысячелетия, чьими подвижническими трудами было сохранено без потерь множество образцов человеческой культуры. Потому-то и день весеннего равноденствия сопровождался древними ритуалами, которые из-за своей сложности были более привычны первобытному человеку, чем людям промышленных городов, чей дым когда-то коптил небо планеты. Организация праздника весны всегда была поводом для бесконечных интриг и препирательств между соседними деревнями. Хотя выбор места для праздника подразумевал прекращение всякой иной деятельности как минимум на месяц, для любой деревни становилось великой честью, если выбор этот падал на нее. Конечно, никому и в голову прийти не могло, что новое сообщество поселенцев, еще не оправившееся после переезда, может взять на себя такую ответственность. Однако народ Брента придумал хитроумный способ вернуть благосклонность властей и смыть пятно недавнего позора. На расстоянии 200 километров в округе располагались еще 5 деревень, и все они были приглашены в Чалдис на праздник. Приглашение составили в очень осторожных выражениях. В нем тонко намекалось, что в силу известных причин Чалдис, конечно, не претендует столь торжественный церемониал провести на достойном уровне, и поэтому, если гости рассчитывают провести время лучше, то, пожалуйста, пусть выбирают другое место. Жители Чалдиса рассчитывали на то, что хотя бы одна деревня да согласится, но любопытство соседей возобладало над их чувством морального превосходства. Все они ответили, что с удовольствием прибудут на праздник, и теперь уже не было никакой возможности пойти на попятную. Ночь в долине сразу же превратилась в день, и жители Чалдиса практически не смыкали глаз. Высоко над деревьями горела гирлянда искусственных солнц, заливая окрестности бело-голубым светом. Были изгнаны и темнота ночи, и свет звезд, и привычная жизнь диких животных, обитающих в окрестных лесах, была подвергнута в беспокойство и хаос. Удлинив дни и укоротив ночи, люди и машины с упорством возводили огромный амфитеатр, который должен был вместить 4000 человек. По крайней мере, в одном жителе Чалдиса повезло. В местном климате не требовалось ни крыши, ни искусственного отопления. Не то, что в местах, которые они с такой неохотой покинули, где в конце марта еще лежал снег. В день празднования Брента ни свет ни заря разбудил звук самолета, кружившего над деревней. Он с линцой потянулся, прикидывая, когда же ему удастся по-настоящему выспаться. И натянул на себя одежду. Пинок ногой в невидимый выключатель и прямоугольник податливой пенорезины двумя сантиметрами ниже уровня пола полностью закрылся жестким листом пластика, выехавшим из стены. Надобность в постельном белье отпала, поскольку в комнате автоматически поддерживалась температура тела. Со многих точек зрения жизнь Брента была проще жизни его далеких предков, благодаря неустанным и ныне почти забытым трудам ученых на протяжении 5000 лет. Комната, мягко освещенная льющимся через полупрозрачную стену светом, казалась невероятно захламленной. Единственным свободным участком пола оставался четырехугольник, под которым скрывалась кровать. Но к ночи, вероятно, и он повторит участь заваленного хламом пространства. Брент очень любил все припрятывать про запас и ненавидел что-нибудь выбрасывать. Это свойство характера являлось весьма необычным в мире, где ценились очень немногие вещи, ведь их так легко было изготовить. Но предметы, которые собирал Брент, не относились к тем, что создавались с помощью интегралов. В одном углу к стене был прислонен кусок ствола дерева, обработанный так, что из него неясно выступала человеческая фигура. Большие куски песчаника и мрамора валялись по всему полу, ожидая того времени, когда Брент вздумается поработать над ними. Стены полностью закрывали картины, в основном абстрактные. Нетрудно было догадаться, что Брент художник, однако не так легко было понять, насколько он в своем художестве преуспел. Молодой человек, пройдя между разбросанными заготовками, отправился на поиски еды. Кухни в доме не было. Историки считали, что подобные помещения существовали до 2500 года, но уже задолго до этой даты большинство семей готовили себе пищу не чаще, чем шили одежду. Брент вошел в гостиную и приблизился к металлическому ящику, встроенному в стену на уровне груди. В ее центре находилось нечто, знакомое каждому человеку последние 50 веков – диск набора с 10 цифрами. Брент набрал номер из 4 цифр и подождал. Ничего не произошло. Слегка раздраженный, он нажал скрытую кнопку. И передняя стенка прибора скользнула в сторону, открывая полость внутри, где по всем правилам должен был находиться завтрак. Но там было абсолютно пусто. Брент мог вызвать центральную продуктовую службу и потребовать объяснений, но, скорее всего, не получил бы ответа. И без того было ясно, что произошло. Департамент продовольствия был настолько озабочен будущим перерасходом продуктов, связанным с наплывом гостей, что Бренту еще крупно повезет, если удастся получить на завтрак хоть что-нибудь. Он нажал сброс. Затем попытал счастье снова, набрав редко используемый номер. Раздалось слабое мурлыканье, глухой щелчок, и дверцы отворились, открывая взгляду чашку какого-то темного дымящегося напитка, несколько не слишком возбуждающих аппетит сэндвичей и большой кусок дыни. Сморщив нос и задаваясь вопросом, как скоро при таких темпах человечество вернется к варварским временам, Брент взялся за сомнительную еду и вскоре съел все дочисто. Его родители спали, когда он быстро вышел из дома на широкую поросшую травой площадку посреди деревни. Было еще рано, и в воздухе ощущался небольшой холодок, но начинающийся день был прозрачным, ясным, наполненный той утренней свежестью, которая уходит, когда высыхают последние капли росы. Несколько самолетов стояли на траве, прибывшие на них люди толкались вокруг и осматривали Чалдис с критическим взором. Пока Брент наблюдал за гостями, одна из машин резко взмыла в небо, оставляя за собой белый след. Минуту спустя за ней последовали остальные. Они могли перевозить только по 2-3 десятка пассажиров, и за день им придется сделать еще множество рейсов. Брент побродил в толпе прилетевших, стараясь выглядеть уверенно и дружелюбно, чтобы не отпугнуть возможных желающих пообщаться. Большинство гостей были примерно его возраста. Люди постарше прибудут в более разумное время. Прибывшие смотрели на Брента с нескрываемым любопытством. Их кожа, насколько он заметил, выглядела гораздо темнее, чем у него, а голоса звучали мягче. У некоторых даже встречался какой-то намек на акцент. Несмотря на международный язык и постоянное общение, региональные различия все-таки существовали. По крайней мере, Брент указал, что они говорят с акцентом, но пару раз он замечал на лицах гостей улыбку, когда он что-либо говорил сам. Так продолжалось все утро. Гости прибывали и направлялись к огромной арене, вырубленной в лесу. Там стояли палатки, развивались яркие флаги, слышались крики и смех развлекающейся молодежи. Хотя Афины за десяток тысячелетий река времени унесла далеко, модель спортивных соревнований мало изменилась с тех первых олимпийских дней. Мужчины по-прежнему бегали, прыгали, боролись и плавали, но делали все это гораздо лучше, чем их предки. Брент был прекрасным бегуном на короткие дистанции и в беге на 100 метров опередил всех. Его время чуть превысило 8 секунд, результат неплохой, потому что мировой рекорд составлял что-то около 7 секунд. Брент изумился бы, узнав, что ни один бегун в мире не мог приблизиться к такой цифре.